Глава 8. На городской площади Сехершвехервара множество народа собралось посмотреть на казнь. 7 плах стояло на площади, 7 смертников со связанными руками стояли возле них на коленях. Воевода Балаш в сопровождении своих сотников выехал со двора Ишпана, чтобы лично присутствовать при сём показательном действии. Конь с воеводой медленно двигался вдоль ряда плах. Балаш не без интереса вглядывался в лица осужденных. Первой победой не кончалась война, бунт еще не был подавлен, и старый воин считал не лишним знать боевой дух врага. Одно из лиц более других привлекло Балажа, он остановил коня. И тут же бывший шарашский Ишпан, ехавший в числе свиты, подскакал к воеводе и шепнул ему что-то. Связанный Дьюла тоже с интересом смотрел на воеводу веселыми своими глазами. «Попался песенник», — сказал Балаш. «Попался воевода», — кивнул Дьюла. «Не повезло». «Зато тебе, говорят, в прошлый раз здорово повезло». «Повезло», — согласился Дьюла, — «но не всякий раз удача». «Верно, того приговора ведь никто не отменял. Не страшно, что сейчас голову отрубят? И не спасут тебя теперь ни ведьма Агнеш, ни сам Вата». «Не страшно. Почему?» «А я бессмертен», — улыбнулся Дьюла. «Врешь, все люди смертны», — сказал воевода. «Так кто люди? А я Хагидюш, бесовское отродье, исчадие сатаны, так нас попы называют, а ты велишь им верить». «Бесы же и сатана вечны, выходит, что и дети их исчадия». «Ну, хватит!» — грубо оборвал его Балаш, вспомнив, что негоже воеводе прилюдно спорить с кривляющимся шутом, и направил коня к середине площади. «Всем слушать!» — крикнул воевода своим зычным, надтреснутым голосом, и голос его взлетел над толпой. «Всем слушать и глядеть, не отвращая глаз, как свершится сейчас правосудие над самыми злостными зачинщиками бунта, чтобы все знали впредь, как посягать на веру, закон и порядок, и как беспощаден наш благоверный король Эндрек своим врагам». Балаш сделал знак. Пропели зловещие трубы, головы 7 приговоренных пригнулись к плахам, 7 варягов шагнули к ним и занесли мечи. Но внезапный порыв ветра вдруг обрушился на площадь, принеся с собой клубы пыли. Закружились в пыльных вихрях шапки и шляпы, солома с крыш, обломки ветвей, сорванные гнезда и ошалелые птицы. И, как рассказывали потом, различился в гуле ветра хохот, подобный насмешливому конскому ржанью, а некоторым привиделась даже тень белого коня, пролетевшая над площадью. И стих порыв, так же внезапно, как возник, и пыль тотчас осела на землю. И тут все увидели, что, несмотря на грозный знак стихии, варяги успели хладнокровно сделать свое дело. Но вот что заставило воеводу Балажа и не такое повидавшего на веку застыть в оцепенелом изумлении. 6 голов лежали под окровавленными плахами, а в 7-ю только меч вошел до половины. Пуста была плаха. А Дьюла исчез неведомо как и куда, словно и не было его здесь. На другой день Балаш устроил для своих военачальников пир, который был как нельзя кстати после усталости от боев и всяческой чертовщины, той же усталостью, вероятно, и намерещенной. За длинным столом, накрытым во дворе дома Ишпана, сидели местный епископ и воеводы, и среди них Антал, встречавший короля на границе. По чину располагались сотники и начальники дюжин. Варяг же Свинельд, как чужеземец, и брат короля Левента сидели вне чинов по левую от Балажа руку. Когда достаточно было выпито и съедено, пир незаметно перешел в военный совет. Антал, в чьем ведении находились лазутчики, докладывал, как безуспешны пока поиски местонахождения Ваты и как укреплены города, оставленные Ватой у себя в тылу. «Первым же среди крепостей разбойников назову Шараш», — говорил Антал. Ведьма Агнеш засела там прочно, и людям своим не дает праздно жить. Стены укрепили, дозоры несут исправно, корму, коням и людям запасли на всю зиму. К осаде готовы, и город без крепкого боя не сдадут». «Возьмем, значит, боем», — молвил Свенельд. Балаш поглядел на него и остался доволен. Надежной была осанка варяга, невозмутимым и без тени сомнения было его лицо. «Антал прав», — сказал воевода. «Шараш — первое для нас дело. Люди разбитого ваты сейчас пойдут к разбойнице под защиту ее колдовства». Тут неприятно вспомнилось Балажу наваждение на площади, и, гоняя его, он возвысил голос. «Посему тебе, Антал, и тебе, Свенельд, поручаю шараш». Воеводы и варяг поклонились, гордые доверием. «Трудна задача», — продолжал Балаш, — «но есть у меня вам в поход хороший подарок». С этими словами Балаш кивнул печенежскому князю, сидящему среди сотников. Тот поднялся и, склонив голову, почтительным жестом пригласил всех проследовать через ворота на площадь. На площади, застыв в конном строю, стояли 50 печенежских лучников. Похожими на каменные изваяния были их смуглые лица, луки и колчаны со стрелами торчали из-за спин. Но князь коротко крикнул что-то на гортанном языке, и застывшая конница мигом пришла в движение. По кругу, след в след, пустились кони, луки перелетели из-за спин, и на каждом из них уже была стрела. Снова крикнул князь. Воины разом пустили стрелы в небо, те вознеслись еле видимыми точками, и на новом кругу каждая из стрел вернулась с небес точно в колчан своего хозяина. Но это было только начало. Много еще чудес показали, не прекращая своей круговой скачки лучники. Сбивали стрелой шапку с головы друг у друга, ловили невидимой глазу стрелу рукою на лету, дружным залпом поражали выведенного в круг быка так, что он мигом весь ощетинивался, как еж стрелами и иголками. А под конец печенеги явили главное чудо своего искусства. 50 воробьев взлетели в небо, и 50 стрел пустились им вдогонку. И 49 из них упали на землю с добычей на наконечнике, лишь один воробей еще суматошно метался в небе. Тогда лук взял сам князь, прицелился и с поклоном подал упавшую к его ногам стрелу Балажу. Она торчала точно из глаза подстреленной птицы. «Вот умение, что превыше всего!» Искренне восхищался старый воевода, возвращаясь за стол и сел рядом с Левентой. «В него одно верю, и всякое колдовство перед ним бессильно. Что печален сегодня?» — глянул Балаш на непривычно молчаливого Левенту. «В бою ты был веселее. Уже заскучал без дела? Завтра с утра на охоту зайцев травить поедем». «Пошли лучше меня с Анталом и Свенельдом на шараш», — отозвался Левента. «Ответ достойный рода Арпадов», — понимающе кивнул Балаш. «Считай его просто ответом воина». «Тоже честь», — согласился Балаш. «Поедешь, отведи душу воина в славном бою. Но охота», — прибавил воевода с улыбкой, — «тоже не помешает. Подучимся на зайцах, тогда легко затравим и лисицу».